Какая радость обнять своего внука! Вы знаете, что людям старшего возраста бывает очень грустно, когда им приходится жить отдельно от своих детей и внуков. Такое часто бывает на Западе, и мне это не нравится. В моей стране старые люди имеют полное право жить вместе с молодыми. Именно бабушки и дедушки рассказывают детям сказки. Когда они стареют, их тело остывает и покрывается морщинами, и для них огромная радость держать внука, такого теплого и нежного. Когда человек стареет, для него глубочайшей надеждой будет возможность держать своего внука на руках. Он надеется на это днем и ночью, и когда он слышит, что его дочь или невестка беременна, он так счастлив. Сейчас на Западе пожилые люди вынуждены отправляться в дом престарелых, где они живут среди таких же стариков. Их посещают только раз в неделю, а после этого они чувствуют себя еще печальнее. Нам нужно найти возможности, чтобы пожилые и молодые снова жили вместе. Это сделает всех нас счастливее.